Глава 14. Дать им место. Любое болезненное чувство сообщает вам нечто очень важное. Оно говорит, что вы переживаете, что есть что-то, что вам далеко не безразлично. И это роднит вас со всеми до единого человеческими существами на этой планете. Когда налицо разрыв между желаемым и действительным, возникают тягостные чувства. И чем значительнее этот разрыв, тем острее наши страдания. Ваши болезненные чувства не свидетельствуют о слабости, душевном нездоровье или ущербности. Они свидетельствуют о том, что вы нормальный, живой человек. И борьба с ними не принесет никакой пользы. Так, может быть, стоит отказаться от этой борьбы и примириться с ними? Готовы испытать себя? Готовы ли вы к серьезному испытанию, которое может оказать огромное воздействие на вашу жизнь? Ранее говорилось о термине «экспозиция», под которым понимается сознательное погружение в стрессовые ситуации с целью выработки более успешных способов их преодоления. Именно в этом и состоит наше испытание. Нужно установить контакт с болезненным чувством и научиться находить ему место, а не переходить в режимы «подчиняйся» или «борись». Вы уже знаете, что эмоции включают в себя две тесно переплетающиеся составляющие – когниции и ощущения. Когниции мы уже рассмотрели, а теперь давайте сосредоточим взгляд на ощущениях, то есть на том, что мы чувствуем в своем теле, в конечностях, голове, шее, спине, груди, животе и области таза. Поскольку достаточно часто это оказывается трудным делом, залогом успеха является хорошая подготовка. Прежде чем начинать, нужно сделать следующее. Первое. Разберитесь со своими мотивами. Что для вас важно настолько, чтобы по собственной воле вступить в контакт с неприятным чувством и заняться поисками места для него? Если вы ответите «хочу почувствовать себя довольным, счастливым, веселым, спокойным, уверенным» или «хочу перестать ощущать тревогу, грусть, одиночество, злость, раздражение», ничего не получится. Мы знаем, и это подтверждает более 3000 научных работ, что в конечном счете подходы ACT сделают вашу жизнь намного лучше. Но если это ваша первоочередная мотивация, вы снова угодите в ловушку счастья и будете пытаться контролировать свои чувства. Поэтому нужно, чтобы в основе вашей мотивации были шаги вперед. Задайтесь следующими вопросами. Если бы я умел лучше расцепляться с этими эмоциями, какие шаги вперед сделал бы? Какими делами занялся бы, или возобновил, или продолжил бы заниматься? В чем именно стал бы относиться иначе к самому себе? Что изменил бы в важнейших отношениях в своей жизни? Если вы уже ответили на эти вопросы в главе 10, отлично. А если нет, обдумайте свои ответы прямо сейчас. Затем завершите вот эту фразу, мысленно, или на листе бумаги, или в блокноте для заметок. Я собираюсь освоить этот навык, чтобы сделать следующие важные шаги вперед. Второе. Выберите уровень сложности. Умение давать место своим чувствам – универсальный навык, который можно применять к любым эмоциям, желаниям или ощущениям вне зависимости от их значительности и остроты. Лучше начать с менее значительных, которые не будут представлять особых трудностей, а затем пробовать что-то более сложное. Никто не станет надеяться на то, что необученный юнга сможет провести корабль через сильный шторм. Сначала юнги учатся азам мореходства в спокойную погоду на тихой воде. А когда они полностью освоили материальную часть и отработали все маневры, им разрешают попробовать себя в более трудных условиях. Разумно применить аналогичный подход в поиске места для трудных чувств. Не начинайте с тех, которые полностью завладевают вами. Для начала возьмитесь за менее проблемные. Если нужно, начните с какого-то одного, незначительного телесного ощущения. Затем постепенно, не торопясь, приближайтесь к более сильным чувствам. Третье. Ожидайте помех со стороны вашего разума. Ваш разум вряд ли будет помогать в этом. Скорее всего, он будет осуждать ваши чувства, рассказывать страшилки о них и настаивать, что вы не справляетесь с ними. Или может сказать: «Не связывайся ты с этими упражнениями. Прочитал о них, и ладно». Он может даже предложить заняться ими попозже, прекрасно зная, что вы наверняка не станете этого делать. Это прекрасная возможность применить навыки, которые вы осваиваете. Отнеситесь к этим мыслям так же, как к проезжающим мимо вашего дома автомобилям. Вы же бросаетесь к окну каждый раз, когда это происходит. Пусть себе приходят и уходят, а вы сосредоточены на своих делах. А если какая-то мысль вас зацепит, бывает же, что вы выглядываете в окно на визг тормозов, спокойно признайте это и вернитесь к своим занятиям. Четвертое. Будьте готовы заякориться, если понадобится. Когда вас охватывает буря эмоций, лучше всего сразу же заякориться. Не думаю, что это случится в ходе выполнения данного упражнения, но если все же случится, якоритесь. А после этого решайте, продолжить упражнение с того же места, где вы прервались, или завершить и попробовать позже с чем-то менее проблемным. Пятое. Контакт с неприятным чувством. Описанные далее методы подходят для всех эмоций, желаний и ощущений, поэтому их можно применять буквально к чему угодно, вплоть до чувства оцепенения или ощущения опустошенности. Если неприятное чувство уже налицо, работайте с ним, а если нет, подключитесь к нему любым удобным из этих методов. Первый. Первый метод состоит в оживлении в своей памяти какого-нибудь тягостного воспоминания. Напомню еще раз, нельзя вспоминать что-то поистине ужасное. Выберите что-то достаточно удручающее, но не травмирующее. Например, ссору с близким человеком, болезненный отказ или огорчительный промах. Вспоминайте предельно живо, как будто вновь переживаете это прямо сейчас, и подключайтесь к эмоциям. Второй. Еще один метод состоит в том, чтобы напомнить себе о предстоящем в ближайшем будущем неприятном событии, которое вас очень пугает или беспокоит, и представить себе его во всех подробностях, словно оно происходит прямо сейчас. Третий. Третий метод состоит в том, чтобы на минуту-другую сосредоточиться на серьезной текущей проблеме, которая вас угнетает. Это может быть задача, решение которой вы постоянно откладываете, проблема со здоровьем или ссора с близким человеком. Как обуздать эмоции? Подготовились? Тогда давайте начинать. Я назвал это упражнение «Обуздание эмоций». Оно состоит из четырех этапов. Принятие к сведению. Вы замечаете и именуете то, что появляется в вашем теле. Разрешение. Вы разрешаете своим чувствам присутствовать. Пусть будут. Освобождение пространства. Вы открываете путь этим чувствам и позволяете им беспрепятственно проходить сквозь себя. Расширение фокуса. Расширяйте свой взгляд на окружающий мир. Как видите, у этого упражнения есть очень много общего с якорением. Два первых этапа напоминают первый шаг якорения, на котором вы наблюдаете свои мысли и чувства, не борясь с ними. А четвертый этап похож на второй и третий шаги якорения, когда вы устанавливаете контакт со своим телом и вовлекаетесь в окружающую действительность. Главное различие между упражнениями якорения и обуздания эмоций – наличие в последнем этапа освобождения пространства, в ходе которого мы упорно работаем над открытостью чувством. Второй и третий этапы обуздания эмоций включают в себя ряд подэтапов. После того, как вы несколько раз проделаете это упражнение целиком, я советую создать собственный вариант путем перекомпоновки этих подэтапов в любом удобном порядке, а те, которые вам не нравятся, можно вообще исключить. Очень внимательно прослушайте все инструкции как минимум один раз, чтобы понимать, что вы будете делать. Затем вернитесь к их началу и выполняйте. Многоточие означает, что нужно сделать паузу на 3-5 секунд для полного сосредоточения на предложенном. Выполняйте упражнение не торопясь, без какой-либо спешки. А если какой-то элемент упражнения не получается или не вполне понятен, просто пропустите его и двигайтесь дальше. Критически важных здесь нет. Перед началом упражнения сядьте прямо и поставьте ступни ног на пол. Потом закройте глаза или зафиксируйте взгляд на любой точке перед вами. И как только появилось неприятное чувство, с которым вы собираетесь поработать, принимайте это к сведению. Первое. Принятие к сведению. Часть А. Наблюдайте себя. Подключите свою любознательность, словно вы ребенок, открывающий для себя до сегодняшнего дня неведомые вещи. А теперь с неподдельной любознательностью наблюдайте себя. Вы сидите. Ваши ступни ощущают поверхность пола. Ваша спина выпрямлена. Это ваши руки. Они прикасаются к... Закрыты ваши глаза или открыты, замечайте, что в поле вашего зрения. Что вы слышите? Что обоняете? И обращайте внимание на свои мысли и чувства, и на то, что делаете. Часть Б. Наблюдайте свое тело. Теперь быстро просканируйте все свое тело, начиная от самой макушки и далее вниз. Если вы не хотите обращать внимание на отдельные части своего тела, пока так и сделайте, но обязательно отметьте, какие именно вы пропускаете. Впоследствии вам нужно будет поработать с этим, а как именно, будет объяснено в главе 17. Обращайте внимание на свои ощущения. Голова. Лицо. Подбородок. Гортань. Шея. Плечи. Предплечья. Руки. Живот. Таз и ягодицы. Бедра. Голени. Ступни. Часть В. Наблюдайте свое чувство. Теперь сосредоточьтесь на части тела, где эта эмоция чувствуется наиболее остро или на наименее чувствительной, и наблюдайте это чувство с любознательностью ребенка, обнаружившего что-то новое и увлекательное. Пусть ваш разум пока поболтает, как радио в дальнем углу, а вы сосредоточьте все свое внимание на этом чувстве. А если на каком-то этапе вы осознаете, что зацепились за свои мысли и отвлекаетесь от упражнения, признайте это, расцепитесь и сосредоточьтесь заново. Замечайте, когда это чувство возникает и исчезает. Узнайте его как можно лучше. Какую форму оно примет, если попробовать нарисовать его? Это будет контур или объемное изображение? Насколько глубоко оно проникает в вас? Где ощущается наиболее остро? И где наименее? Наблюдайте его с неподдельным интересом. Есть ли у него выраженный центр и окраины? Присутствует ли пульсация или вибрация? Легкость или тяжесть? Движение или покой? Какая у него температура? Есть ли горячие и холодные точки? Уточните его составляющие. Обратите внимание, это не просто одно ощущение, а ощущение внутри ощущений. Отметьте всю его многослойность. Часть Г. Назовите это чувство. Сделайте короткую паузу, чтобы назвать это чувство. Мысленно произнесите: «Я замечаю чувство». Если вы не понимаете, как это назвать, подойдет боль, обида или дискомфорт. Второе. Разрешение. Попробуйте просто разрешить этому чувству присутствовать. Оно не обязательно должно нравиться, просто допустите его. Просто пусть оно будет. Мысленно скажите что-то вроде: «Мне это чувство не нравится, оно мне не нужно, но я допущу его». Или лаконично объявите: «Разрешаю». У вас может возникнуть сильное желание побороть это чувство или отогнать его прочь. В этом случае просто признайте наличие такого желания без того, чтобы последовать ему. И продолжайте наблюдать это ощущение. Не пытайтесь подавить или изменить его. Ваша цель лишь в том, чтобы позволить ему существовать. Третье. Освобождение пространства. Часть А. подышите. Наблюдая это чувство, дышите в него. Представьте, как ваше дыхание проникает внутрь этого чувства и обволакивает его. Часть Б. И словно по волшебству, внутри вас открывается пространство. Вы открываетесь этому чувству. Впускаете его. Цель в том, чтобы открыться этому чувству, а не сжиматься перед ним. Можно также максимально напрячь все мышцы вокруг этой точки, а затем медленно расслабить их. Вы дышите на него. Открываетесь. Впускаете в себя. Продолжая наблюдать это чувство, проверьте, не кроется ли под ним что-то еще. Например, под гневом или оцепенением могут скрываться страх, печаль или стыд. Не старайтесь вызывать к жизни некое новое чувство. Если оно возникает, это нормально, и точно так же нормально, если не возникает. Предоставьте пространство любым чувствам, которые присутствуют в данный момент. Часть В. Представьте это чувство в виде физического объекта. Визуализировать не обязательно, достаточно представить его физические свойства. Какая форма и размер у этого предмета? Он выглядит жидким, твердым или газообразным? Он в движении или неподвижен? Какова его поверхность на ощупь? Влажная или сухая? Шероховатая или гладкая? Теплая или холодная? Мягкая или жесткая? Представьте этот воображаемый объект внутри себя и наблюдайте его с разных сторон. Если вы предпочитаете визуализировать, представьте себе его цвет и насколько он прозрачен или непрозрачен. Наблюдайте этот объект с неподдельным интересом, обволакивайте его дыханием и открывайтесь ему. Он не обязательно должен нравиться или быть нужным. Пусть просто будет. Четвертое. Расширение фокуса. Жизнь подобна театральной постановке, в которой участвуют все ваши мысли, чувства и все, что вы видите, слышите и ощущаете. Вплоть до этого момента мы приглушали сценический свет и направляли луч прожектора на это единственное чувство. А сейчас настало время включить остальное освещение. Не выводя это чувство из луча прожектора, осветите свое тело. Обратите внимание на свои руки, ноги, голову, шею. И заметьте, вне зависимости от ваших чувств, вы способны управлять своими руками и ногами. Подвигайте ими, чтобы в этом убедиться. Теперь потянитесь и понаблюдайте за собой. Осветите также помещение, в котором находитесь. Откройте глаза, осмотритесь и обращайте внимание на все, что попадает в поле вашего зрения. И на звуки, которые слышите. И отметьте, что в жизни есть гораздо больше, чем это чувство. Это чувство находится в вашем теле, а вы находитесь в помещении, где работаете над чем-то исключительно важным. Ну а теперь, когда вы ознакомились с полным описанием упражнения, нужно приступать к его выполнению, не торопясь, поэтапно. Еще лучше, если вы воспользуетесь аудиозаписью. Она не повторяет приведенный выше сценарий слово в слово, но в достаточной мере соответствует ему. Если какие-то конкретные элементы упражнения, например, обволакивание дыханием или визуализация цвета, не вызывают у вас энтузиазма, в следующий раз пропускайте их. Тем не менее, я очень советую хотя бы раз попробовать каждый из них. Готовы попробовать на себе? Вперед! И как ваши успехи? Хотелось бы надеяться, вы ощутили, что такое отказ от борьбы и что значит позволить этому чувству быть. А если возникли трудности, то в этом вы не одиноки. Они возникают у подавляющего большинства людей. Вообще трудности сопутствуют любым серьезным делам, будь то воспитание детей, поддержание своей физической формы, забота о близких, развитие карьеры, создание произведений искусства или охрана окружающей среды. И почему с выделением пространства для болезненных чувств должно быть иначе? Это совершенно новый для вас навык, и, как и любой другой, по мере практики он будет даваться все легче и легче. Не забывайте, это длинное упражнение можно разбить на значительно более короткие отрезки. Любой из его элементов можно превратить в упражнение на одну минуту, или взять 2-3 и сделать из них 2- или 3-минутное упражнение. В общем, берите то, что нравится, настраивайте как угодно и создавайте собственные варианты упражнения выделения пространства любой продолжительности. Кроме того, при появлении негативных эмоций часто помогает своего рода внутренний диалог. Можно попробовать мягко напомнить себе кое-какие простые истины относительно природы эмоций. Такие эмоции – нормальная реакция на трудную ситуацию. Эмоции – как морские волны. Они растут, достигают пика и спадают. Готов предоставить место этому чувству, хоть оно мне и не нравится. Как и все чувства, это придет, побудет со мной и уйдет само по себе. Это очень болезненный момент. Время от времени такое случается со всеми. Помните и о том, что одна из главных целей эмоций – помогать нам в осмыслении происходящего. Поэтому после выделения пространства определенной эмоции не пожалейте минутки на то, чтобы воспользоваться ее подсказкой. Задайте себе пару простых вопросов. Не говорит ли эта эмоция о чем-то действительно важном? На что она предлагает обратить внимание? Обычно, но не всегда, подходящие ответы приходят сразу же. Эмоция указывает на проблему, которой следует заняться, на неизбежное опасение, на необходимость скорректировать свое поведение, на то, что пора смириться с утратой или на непорядок в отношениях с близким человеком. А если ответ не приходит, не начинайте ломать над ним голову. Считайте это напоминанием о необходимости самосострадания. Ежедневно практикуйте выделение пространства самым разнообразным чувством, и сильным, и не очень. И используйте каждую возможность заняться этим. Экспериментируйте с длинными и короткими вариантами, возможно, даже с 20-30 секундными версиями. Практикуйте выделение пространства, сидя в дорожной пробке, стоя в очереди или дожидаясь опаздывающего друга. По крайней мере, вы используете это время для освоения навыка, который сделает вашу жизнь лучше. И обращайте внимание на то, насколько проще вам будут даваться шаги вперед по мере развития этого умения. Каждый шаг вперед в обуздании своих эмоций одновременно является шагом навстречу жизни в соответствии с вашими ценностями. Устранение неполадок. Нет телесных ощущений эмоций, они только у меня в голове. Это значит, что у вас нет контакта со своим телом. Как это исправить, мы рассмотрим в главе 17. Я ничего не чувствую, кроме оцепенения. Для начала займитесь выделением места своему оцепенению. Определите самое оцепеневшее место и выполняйте упражнение обуздания эмоций. Обычно при этом появляются другие чувства. Так или иначе, о ключевых факторах преодоления оцепенения рассказывается в главе 17. Эмоции ощущаются, но мне трудно разобраться в них, не получается назвать их. Если вам трудно определять и называть свои эмоции, над этим стоит поработать. Почему? Огромное количество научных исследований показали, что чем хуже это получается, тем больше он склонен попадать под власть своих эмоций. От всех этих новых навыков у меня голова идет кругом, времени на них не хватает. Голова действительно пойдет кругом, если вы перебираете с этими занятиями, так что следуйте рекомендациям, приведенным в конце главы 9, непосредственно перед разделом «Устранение неполадок». А что делать потом? После выделения места займитесь чем-то важным и соответствующим вашим жизненным ценностям. осуществляйте те самые шаги вперед. Примечательно, что после выделения места неприятным чувствам и перехода к важным делам обычно начинают появляться приятные ощущения. Если это так, наслаждайтесь ими. Но, как я уже неоднократно замечал, это не главное. Цель состоит в том, чтобы увлеченно заниматься серьезными делами, невзирая на любые чувства. В конечном счете именно это является залогом достижения жизненных целей. Я старался предоставлять место чувствам, но это оказалось непосильным делом. Выберите одно единственное тягостное ощущение и сосредотачивайтесь на нем. Ваша цель – предоставить место только этому ощущению. Когда закончите, при желании можете продолжить с каким-то другим ощущением. Если такого желания нет, закругляйтесь, но в следующий раз проверьте, получится ли у вас с двумя ощущениями. И далее в том же духе. Если это окажется слишком трудным, поработайте с приемами из главы 17, а затем возвращайтесь к данной главе. Трудно оставаться сосредоточенным на единственном ощущении. Со временем станет легче. Пока же старайтесь изо всех сил, а как только понимаете, что ваше внимание переместилось на другое ощущение, фокусируйтесь заново. Чувства постепенно перемещались, но затем возвращались. Многие неприятные чувства будут периодически напоминать о себе. После смерти близкого человека печаль будет то и дело охватывать вас на протяжении многих недель или месяцев. А если у вас диагностирован рак или какое-то другое серьезное заболевание, вас вновь и вновь будет охватывать ужас. Как говорится, волны не остановить, но можно научиться качаться на них. Насколько это применимо к приступам паники? У приступа паники три составляющие. Первое. Пугающие мысли. Я схожу с ума, у меня будет инфаркт, я умираю. Второе. Борьба с ними, в результате чего они моментально усиливаются. Третье. Гипервентиляция легких. Частое судорожное дыхание, которое создает неприятные, но не опасные для жизни ощущения, вроде головокружения, приливов жара, головной боли или покалывания в конечностях. Кроме того, гипервентиляция создает ощущение невозможности дышать, как при нехватке воздуха. Это результат учащенного дыхания, при котором человек не выдыхает полностью и при следующем вдохе пытается заполнить легкие, в которых еще остается воздух. Решение. Первое. Приступ паники – разновидность эмоционального шторма, поэтому в первую очередь следует заякориться. В первой фазе якорения обязательно определяйте и называйте ваши мысли. Замечаю мысли о смерти, а вот опять эта история про инфаркт. Второе. Прекратите бороться с тревогой, не пытайтесь уклониться или избавиться от нее. Вместо этого найдите ей место. Третье. Заместите гипервентиляцию медленным мягким дыханием, которое описано в главе 9. Таким образом, вы будете полностью освобождать легкие при выдохе, а именно это вам и нужно, когда кажется, что воздуха не хватает. Нормальный вдох возможен только при пустых легких. Внимание! В редких случаях медленное и мягкое дыхание не помогает, тогда откажитесь от этого метода и проконсультируйтесь с врачом или психотерапевтом. Очень часто советуют использовать приемы самоуспокоения при плохом настроении, например, принять горячую ванну, послушать музыку, почитать хорошую книгу, насладиться горячим шоколадом, погулять с собакой, заняться любимым видом спорта, пообщаться с друзьями. Как вы относитесь к таким рекомендациям? Если делать это в первую очередь для того, чтобы отвлечься от неприятных чувств, вы вряд ли достигнете своей цели и не испытаете особого удовлетворения. Трудно получить удовольствие от чего-то, чем занимаешься, только чтобы не думать о чем-то неприятном или пугающем. Кроме того, любое отвлечение чревато обратным эффектом. Поэтому я рекомендую для начала предоставить место своим чувствам и только после этого спросить себя, а чем полезным и приятным мне хочется заняться сейчас? Возможно, это будет какое-то из упомянутых ранее самоуспокаивающих занятий, а может быть что-то совершенно другое. В любом случае, принимайте за это с полной концентрацией внимания, чтобы получить максимум пользы и удовольствия. Я ненадолго отпустил свои чувства, но потом снова начал бороться с ними. Распространенное явление. Обычно бывает нужно практиковаться в этом еще и еще. Чем чаще, тем лучше. Что делать, если сильные чувства появляются на работе или в других ситуациях, когда не получается просто сесть и попрактиковать этот метод? Со временем и практикой вам не потребуется больше нескольких секунд, чтобы заякориться, спокойно подышать и обуздать ваши чувства. После этого вы сможете сосредоточить свое внимание на конкретных действиях. Мне совсем не нравится выделять пространство. Это и не должно нравиться. Мне вот совершенно точно не нравится. Вопрос звучит так. Хоть вам это и не нравится, готовы ли вы выделять пространство для неприятных чувств ради более осознанной жизни? Если нет, вернитесь к главе 3 и вспомните, какой ценой вам обходится борьба.